Потом была еще одна пловчиха, которая ему действительно нравилась, потом сестра его друга, а может, он кого-то забыл. Он знал, что у него случаются странные провалы в памяти. Вот и сейчас почему-то все тела и постели смешались в его мозгу в одну неразборчивую массу, и он ничего не мог вспомнить, сколько их еще было — трое, четверо, пятеро. Итого можно округлить до 25. Впрочем, кажется, было еще несколько. Если разобраться, не так уж и много, учитывая, что периоды алчной половой неразборчивости перемежались в его жизни с отрезками вполне моногамными, причем длящимися годами. И тут он вспомнил один из периодов своего сексуального сумасшествия, когда еще не закончилась одна связь, а уже началась другая, а между ними вдруг вклинилось очень заманчивое предложение, так что ему пришлось в один день встречаться с тремя. Он до сих пор не мог понять, как тогда со всей этой чехардой справился. Причем дело было не в физической потребности, совсем нет. Он ощущал себя так, словно путешествует. Но последние 2 года Кирк был верен одной девушке у себя на родине. Ему самому это казалось удивительным, если учесть, что во время своих путешествий он посещал бары в Бангкоке, клубы в Токио и молодежные вечеринки в целой дюжине европейских городов, включая Варшаву и Стокгольм, где красавицы встречались на каждом шагу. И несмотря на все эти соблазны, он остался верен своей девушке. Вплоть до той ночи, когда встретил Меган. Что он такого в ней нашел? Чем она его так привлекла? Все дело в том, что он желал ее больше, чем она его. И это главное. Она зацепила его по всем пунктам. Была страстной, веселой и остроумной. Хотя, как правило, с другими девушками, галочку по последнему пункту Кирк не считал обязательной. Но фокус заключался в том, что ей, в отличие от него, было все равно, и это его сильно зацепило. Пока самолет трясся и дергался где-то над Индонезией, Кирк задавал себе вопросы, которые только могут волновать влюбленное мужское сердце. «Как мне завоевать ее? Сколько мужчин было в ее жизни? Когда я смогу увидеть ее снова?» Дигби пришел в Мама-сан подругу с Томпсон. Кэт бросила взгляд на Бригит, которая обслуживала за барной стойкой 2 постоянных посетителей, и увидела, что та заметно покраснела, словно ее ударили наотмашь. Наблюдая за Дигби, Кэт подумала: «Да как ты можешь?» Но самое интересное, она его поняла. Поняла не то, почему он пришел сюда и сунул под нос Бригит свою новую пассию. Такая преднамеренная жестокость выходила за рамки понимания Кэт. Но почему он бросил Бригит ради Томпсон? Эту женщину Кэт видела в Мама-сан еще в те дни, когда та была всего лишь обычной проституткой, пытающейся подцепить в баре футболиста. Если язык тела Томпсон суммировать в 2 словах, то этими словами будут «возьми меня», тогда как обычное поведение Бригит, гордой, сильной и блистательной женщины, всегда несло противоположное значение «мне ничего от тебя не нужно». Кэт наблюдала, как Дигби и Томпсон подошли к аквариуму с лобстерами и начали выбирать себе подходящий экземпляр. Оглянувшись, она увидела, что Бригит ушла из бара и скрылась на кухне. Она решила, что никому не позволит унижать свою подругу и начальницу, по крайней мере, здесь. Кэт считала Дигби весьма привлекательным мужчиной, однако его привлекательность имела какой-то сладенький, маслянистый оттенок. Так что этой маслянистости могло хватить на обжарку изрядной порции картофельных чипсов. Вид у него был самоуверенный и наглый, какой обычно принимают стареющие мужчины, когда выходят в свет с молодой женщиной. Он словно ждал, что ему устроят овацию, или ожесточался на тот случай, если его поднимут на смех. Томсин, в свою очередь, тоже из кожи вон лезла, чтобы соответствовать выбранному стереотипу. Она цеплялась за Дигби, словно это он был плейбой, а не она опытная проститутка. Словно карточки American Express в кармане у мужчины вполне хватало, чтобы компенсировать молодость. Неужели она действительно была такой идиоткой? Суперкороткая юбка, до странности неподвижные груди, неправдоподобно светлые волосы. Как могло случиться, что Дигби променял Бригит на эту маленькую развратную куклу? Все равно, что променять реальную женщину на резиновую. С дружелюбной улыбочкой на лице Кэт подошла к этой парочке, прекрасно понимая, что ни о каком дружелюбии не может быть и речи. Дигби мало было просто порвать с женщиной. Он должен был еще убедиться в том, что она страдает. «Дигби, рада тебя видеть», — сказала Кэт. «Кэт, я уже, кажется, присмотрел себе подходящий экземплярчик», — ответил Дигби. Томсин склонилась над аквариумом и прижала носик к стеклу. Ее юбка задралась при этом настолько, что бедра обнажились до задницы. Мужчины за ближайшими столиками затаили дыхание, палочки в их руках задрожали от восторга. Лобстеры в аквариуме медленно перебирали своими клешнями и двигались по направлению к Томсин. «И я почему-то думала, что они розовые», — сообщила Томсин. «Они розовые, когда вареные», — ответила Кэт. «А я люблю их в свежем виде». Дигби тоже приблизил свое мясистое лицо к стеклу аквариума. «Пожалуй, мы возьмем этого». И он указал пальцем на самого крупного ракообразного. «Я прослежу, чтобы его приготовили по твоему вкусу, Дигби». После того, как лобстер был выбран, Кэт усадила парочку за хороший столик и приняла заказы на спиртное. Белое вино для Томсин и асахи для Дигби. В ожидании заказа они сидели, оживленно перешептываясь и хихикая, словно юные влюбленные. Кэт в это время отправилась на кухню и спросила Бригит: «Ты в порядке?» В ответ Бригит постаралась засмеяться, но у нее получилось нечто больше похожее на сухой кашель. Вид Бригит потряс Кэт. Совершенно уничтоженная, постаревшая женщина. Очевидно, ничем не обремененная жизнь предполагала также полнейшую уязвимость. «Кажется, у него от восторга совершенно вышибло мозги», — сказала Бригит. «Не думаю, что у него они когда-то были», — пробурчала Кэт и направилась к шеф-повару.